Глава 19. Зашифрованное место. «Игорь», — Ульяна говорила сдавленным голосом, как будто стесняясь. «Не поздно?» «Ты, наверное, шутишь», — ответил он. «Часа не прошло, как мы расстались». «Послушай, у меня к тебе есть просьба». «Ну, говори». «Нужно сделать официальный запрос в университет, где учились Кружилиха и Качалин, на предоставление списков преподавателей». «Которые учили этих двоих?» — спросил Богданов. Ульяна подтвердила. «Хочу найти того латиниста». «Сама знаешь, что придется ждать. Такие документы хранятся в архиве. Мне нужно срочно». Богданов хихикнул в трубку. «С этим не ко мне». «Что же делать?» «Уля, честное слово, не знаю». «Ну, хорошо». Ввиду бесперспективности уговоров, Ульяна сразу сдалась. «Если понадобится сделать запрос, я попрошу». Но тут ей пришла счастливая мысль. «Все, пока». Она прервала связь и тут же позвонила Марго. Та, сняв трубку, спросила. «С хорошими новостями?» «Простите?» «Увидела, что звонишь, и вдруг решила, что вы с Кириллом берете меня в компанию». «Вы про реконструкцию усадьбы?» – сообразила Ульяна. «Про ее перестройку», – с вызовом уточнила Марго. «Видите ли, Маргарита Леонардовна, Кирилл сейчас в больнице?» Ульяна не стала уточнять, по чьей вине он заболел. «И что?» – холодно проронила Марго. «Пока не было возможности обсудить ваш вопрос». «Вам бы поторопиться», – многозначительно проронила та. «Поторопимся, не волнуйтесь». Не зная, как перейти к нужной теме, Ульяна неожиданно спросила. «У вас хорошая память? С чего ты вдруг заговорила об этом?» «К примеру, можете вспомнить своих одногруппников по университету?» «Процентов 80, может, и вспомню, не больше». «А преподавателей?» Подобравшись к главному, Ульяна с замиранием сердца ждала ответа. «То же самое. Ну, например, назовите хотя бы несколько имен». «Да зачем тебе это?» – возмутилась Марго. «Что это за игра такая?» «Пожалуйста, назовите хотя бы несколько имен». Марго рассмеялась. «Теперь и мне интересно, вспомню ли». Она помолчала и стала перечислять. «Теорию, методологию истории читал Смышляев, практику вел Хоркин. Этнологию, социальную антропологию читал профессор Хорошилов. Археологию – женщина. Фамилию, пожалуй, не вспомню». «А практику? Кто вел практику?» «Это я хорошо помню. Невысокий худенький ботаник, младший преподаватель». «Фамилия?» «Збруев. Рассказывали, что он потом защитился и стал профессором». «Как его звали?» «Леонид Леонтий. Лев?» «Точно, Лев Николаевич, как Толстого». «Спасибо, Маргарита Леонардовна, я потом позвоню». Ульяна свернула разговор так быстро, что вопрос Марго и все-таки в чем тут дело остался без ответа. Ульяна была готова поспорить, что в тот момент Марго назвала ее кретинкой или сумасшедшей. На следующее утро, едва проснувшись, Ульяна села в машину и поехала в Зареченск, чтобы вновь посетить архив. Вахтерша пропустила ее беспрекословно, даже не спросив, есть ли запись в читальный зал. Ульяна пришла к архивариусу. «Вы меня помните?» «Простите». Он всмотрелся в ее лицо и нерешительно уточнил. «Вы от Леонида Аркадьевича?» «Да-да, нам звонили. Посмотрите описи?» «Нет», — решительно заявила Ульяна. «Мне нужен журнал регистрации». «Не знаю, смогу ли». Ульяна села возле него и очень спокойно сказала. «Давайте я посмотрю его здесь. Как только понадобится, сразу же верну». «Ну, если только так». Завладев, наконец, журналом, Ульяна немедленно приступила к поиску. Переворачивала страницу за страницей и вчитывалась в фамилии посетителей. Наконец наткнулась на свою, чуть выше по списку, стояла фамилия Збруева. Двигаясь дальше, точнее удаляясь по времени, она обнаружила, что профессор побывал в архиве за 2 дня до нее. В итоге сделалось ясно, что за последние 2 недели Збруев 3 раза работал с документами. Изучив перечень выданных ему материалов, Ульяна поняла – ни о каких раскопках 48-го года речь в них не шла. Все документы касались только усадьбы Тишнотоски. Среди них были те, что изучала Ульяна. Вывод напрашивался только один. Профессор соврал, чтобы скрыть свой интерес к усадьбе Герасимова. И вся его деятельность была прикрытием истинных целей. Еще большее открытие ожидало Ульяну, когда она еще дальше углубилась в изучение журнала, и 2 месяцами раньше обнаружила в списке фамилию Качалина. который запрашивал те же документы. Он видел счета фактуры на фальшивые изразцы, а значит сообразил, что каждая плитка была с особым рельефом. Сложенной воедино он отображал карту местности с указанием местоположения клада. Качалин догадался первым, Збруев вторым, а они с Богдановым плетутся в самом хвосте. В ее голове не укладывалось то, что профессор, заслуженный человек, причастен к убийству. Даже если его роль сводилась лишь к сокрытию истинных процессов, он был в сговоре и стал соучастником. «Вот все и сошлось», — пробормотала Ульяна. «Что вы сказали?» — вскинул голову архивариус. «Нет, ничего». Она захлопнула журнал регистрации и протянула ему. «Я закончила». Самым первым импульсивным желанием было поехать к Богданову и все ему рассказать. Однако Ульяна переборола себя, решив, что еще не все фигуры расставлены на ее шахматной доске. Для полного понимания ситуации ей нужен был еще один разговор. Она села в машину и поехала в пансионат. Машина Ульяны осталась на территории, но не на привычном месте, а ближе к калитке в заборе, которая вела к охотничьему домику. Трусцой она пробежала по лесу и, оказавшись у двери, заколотила по ней обоими кулаками. «Откройте!» Из бани, что стояла поодаль, показалась кружилиха с охапкой березовых веников. Танцующей походкой она подошла к дому. «Что случилось, Ульянушка?» «Это вы мне сейчас расскажете», — сурово пообещала Ульяна. В кухне, где, как обычно, пахло пирогами, хозяйка предложила. «Чайку горяченького пирожков?» «Сядьте», — приказала Ульяна. «Сажусь», — кружилиха послушно села рядом с ней. «Почему вы обманули меня?» Вопрос, конечно же, не был понят. «В чем?» — ласково поинтересовалась кружилиха. «Зачем соврали, что познакомились со Збруевым недавно?» «Вы о профессоре?» — как будто бы догадалась та, хотя на самом деле было понятно, что тянет время. «О нем. Зачем вы соврали?» Кружилиха положила руки на стол и стала медленно говорить, поглаживая рукой клеенку. «Ну, во-первых, я не врала. Просто не рассказала или, если хотите, скрыла. Это не преступление. С какой целью?» «А почему вы решили, что я должна выворачиваться перед вами наизнанку? Это моя жизнь, и мне решать, о чем стоит рассказывать. Может, все-таки пирожков?» «Да ну вас с вашими пирожками», — обиженно отмахнулась Ульяна. «Ну что же вы в самом деле?» — кружилиха придвинулась ближе и обняла ее. «Зачем же так переживать?» «Зачем?» — Ульяна резко отстранилась и с вызовом спросила. «Знаете, что несколько дней назад был убит Качалин?» «Ванечка», — ахнула женщина. Из ее глаз хлынули слезы. «Боже мой, какое несчастье! Сижу здесь в медвежьем углу, ничего не знаю. Как это случилось?» «Я не могу разглашать детали, но если в общих чертах...» Преступники вломились в дом и зарезали его. «Ай-яй-яй!» Кружилиха вытерла слезы. «Какой был человек? Мухи не обидит, а с ним такое сотворили. Кто это сделал?» «Пока не знаю», — ответила Ульяна, понимая, что отчасти лукавит. «Расскажите, как и где состоялась ваша последняя встреча со Збруевым?» «Пошла к реке, увидела его. Он меня, конечно, не узнал. Лет 30 не видел, с тех пор, как я отучилась. А он преподавал археологию. Молоденький был, чуть старше нас. Такой болтун и насмешник. Не переговорить. Все фразами латинскими сыпал. Многие из них я до сих пор помню. Как Збруев отреагировал, когда вас узнал?» «Особой радости не выказал, скорее наоборот». «В чем это проявилось?» «Сказал, что должен работать, дал понять, чтобы я от него отстала. Я и ушла». «Больше не виделись?» — поинтересовалась Ульяна. «Нет», — кружилиха пожала полными плечами. «А зачем?» «С Качалином в последнее время виделись?» Ульяна зашла на следующий круг в расчете на интересную информацию и не ошиблась. «Да», — охотно поделилась кружилиха. «Месяца три назад, может, больше случайно встретились в Зареченске. В юности мы с Ванечкой очень дружили. Он даже замуж меня звал. Что ж, не пошли». Кружилиха грустно усмехнулась. «Дурой была». Ульяна с пониманием отнеслась к ее сдержанности, не стала расспрашивать и вернулась к начатой теме. «О чем говорили с Качалиным?» «Посидели в кафе, вспомнили студенческие годы, поболтали о том о сем. Не помню, в какой связи, но речь зашла об усадьбе. Я, если вы не знаете, дальний потомок того самого фабриканта Герасимова, владельца усадьбы. Вот я и рассказала все, что знала. «Что именно?» — насторожилась Ульяна. «Да ничего особенного», — отмахнулась Кружилих. «И все-таки расскажите. Знаю лишь то, о чем говорили в нашей семье. Отец, тетки, дяди. О чем же?» Ульяна буквально клещами вытягивала из нее каждое слово. «В основном про самого Алексея Григорьевича», — вздохнул Кружилих. «Жестокий, безжалостный был человек. Своим богатством не воспользовался, умер в нищете и другим ничего не дал. Многие склонялись к мнению, что он тронулся умом. Нормальный человек так бы не поступил. И что же, ближайшие родственники ничего не смогли предпринять? Пытались разговорить его, узнать, куда подевал сокровище. Но он только хвастался, что зашифровал это место и подразнивал. Попробуйте докопайтесь. А в чем зашифровал, где, поди разберись. Может, просто все промотал и нет никаких сокровищ, предположила Ульяна. Может и так, легко согласилась Кружилиха и поднялась. «Простите, Ульянушка, мне надо баню топить. Скоро подойдут отдыхающие». «Еще один вопрос». Ульяна тоже встала. «Знаете, где сейчас Конюхов?» «Нет». Кружилиха грустно покачала головой, и на ее глаза навернулись слезы. «Не звонил, не приезжал. Видать, забыл. Или с ним что-то случилось».